Третье, что называет Рахим Аллах Тааля здесь, из качеств. Ифша уссалам. Ифша уссалам. Что такое ифша уссалам? Распространение приветствия саламом. Тальбалильм должен делать это. Подмечено. Подмечаю я часто, что вот это вот распространение салама, этот аспект хромает у нас. Очень редко или нечасто мы произносим салам. Не соблюдаем сунну. Человек вышел из комнаты, зашел, не говорит салам алейкум. Где-то какое-то препятствие на дороге разделило их, они потом встречаются, не говорят другу салам алейкум. Мусульманам, которых не знают, даже которые заходят в мечеть или выходят из мечети, встречают их, не говорят им салам алейкум. То есть не распространяют салам. А так, туляб алейм должны распространять салам. В своей среде и среди людей. Приветствовать кого? Приветствовать тех, кто заслуживает приветствия. Заслуживает приветствия кто? Приветствие мира. Заслуживает мусульманин. Заслуживает мусульманин. А если он грешный? А если он вор? А если он занимается риба, ростовщичеством? А если он пьет вино? Спиртное, этот мусульманин, все равно? Да, все равно. Да, распространяешь салям, поскольку он мусульманин. Приветствуем его миром. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, «Ля яхиллю ли муслима яджура хау фавка салас». Не разрешается мусульманину делать хаджар, то есть бойкотировать, находиться в ссоре со своим братом больше 3 дней. «Ильтакиян», когда они встречаются, «Фаясуд дуада, ваясуд дуада», отворачивается этот и отворачивается этот. «Вахайругума лязи ябдау биссалам». Лучший из них тот, кто первым дает приветствие. Кто-то скажет, а разве нет такой вещи, как аль-хаджр? Нет такой вещи, как бойкот? Мы скажем, да, эта мера присутствует. Итак, в общем, основа, что нужно распространять салям, и мусульманина нужно приветствовать салямом, даже если он что? Даже если он грешный. Но иногда, когда делает что-то человек, открыто, не стесняясь, совершает какой-то большой мункар, великий грех какой-то, так что есть опасность, что это начнет влиять на общество, что из-за этого пострадает мусульманское общество, из-за вот этих его грехов, которые он делает открыто, в таких случаях, да, может быть показан, что хаджр. Хаджр, то есть вот такой бойкот, когда с ним не здороваются. Но при условии, мы сказали, этот человек делает эту вещь что? Дело открыто. Эта вещь представляет собой какую-то большую опасность, которая может навредить сильно мусульманскому обществу. Третье, это очень важно. Эта мера является что? Крайней мерой. А четвертое, запомните это, только в том случае хаджр возможен, когда хаджр приносит пользу. Если хаджр не принесет пользу самому этому человеку, который делает этот грех, или людям, то в таком случае хаджр делать нельзя. Пример хаджра, история кого всем нам известна? Каб ибн Малик и его 2 товарища. Каб ибн Малик. Когда они задержались и не вышли, что в поход на Табук вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, пророк, алейхиссалату вассалям, приказал людям бойкотировать их. Приказал хаджр, и люди перестали с ними разговаривать, так что даже однажды он, Каб ибн Малик, перелез через забор в сад Абу Катада. Абу Катада кто это? Сын его дяди родного. То есть то, что называют двоюродный брат. Сын его дяди. И самый любимый человек для него. Поприветствовал его Каб ибн Малик. А Абу Катада что? Не ответил на его салям. Не ответил на салям. Второй раз поприветствовал Каб ибн Малик. Он опять не ответил на салям. Третий раз. И он опять не ответил на салям. Он сказал ему тогда, «Аншудук Аллах, аль та'ламу, анни ухиббу Аллаху Расулю, я тебя заклинаю Аллахом, скажи, ты знаешь, что я люблю Аллаха и его посланника. Как ты вот так меня бойкотируешь, если я люблю Аллаха и его посланника? Ведь знаешь ты, знаешь». Он ему ничего не отвечает. Не говорит ни да, ни нет, ничего не отвечает. Когда он уже сильно уже стал настаивать, что он сказал в ответ Абу Катада? Произнес только одно слово. Сказал Аллаху ва Расулю Аля. Аллах, его посланник, знает лучше. То есть, если приказал пророк, алейхиссалату вассалям, значит, так надо делать. Не ответил ничего. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал. Если приказал сделать что-то больше, сделали бы больше. Потому что сахаба, они подчинялись пророку, алейхиссалату вассалям, неукоснительно. Сахаба бойкотировали этих людей, Кабда ибн Малика. Почему? Потому что они не вышли в поход на Табук вместе с пророком, алейхиссалату вассалам. Этот хаджр был по приказу пророка, алейхиссалату вассалам. Кабда ибн Малик приходил к пророку, алейхиссалату вассалам, посланнику Аллаха, приветствовал его, говорил саламу алейкум, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И говорит Кабда ибн Малик, потом рассказывает, я не знаю, шевелил ли губами, отвечая на салам пророка, алейхиссалату вассалам, не шевелил губами. То есть я не мог понять. То есть не слышал, точно, в ответ ничего не слышал. Ну, губами хотя бы шевелил или нет, не знаю, говорит Кабда ибн Малик. Хотя пророк, алейхиссалату вассалям, любил его. Посланник Аллаха любил Кабда ибн Малика. И когда Кааб вставал совершать намаз, пророк, алейхиссалату вассалям, украдкой смотрел на него. Смотрел на него все равно. Этот хаджр, пример, который приводится в сунне, он возымел полезное влияние или нет? Оказал пользу, да. Он оказал пользу. Поэтому из условий хаджра мы сказали, что была в этом польза. Польза какая? Великое возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля, этих трех людей, Кабда ибн Малика. Каково это было покаяние? Какое это было возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля? Какое это было осознание нужды в Аллахе? Что еще, какую пользу получили они, эти люди, Кабда ибн Малик и его два товарища? То, что история о них в Коране. И читается мусульманин на протяжении уже скольки веков. В книге Аллах Субхану Та люди узнают про покаяние этих людей, что Аллах Субхану Та принял их покаяние. В намазах люди читают это, мусульмане. Когда просто сами сидят, читают Коран, вспоминают. То есть Аллах Субхану Та дал посредством этой истории этим трем людям, что такую славу и так поднял их. Это польза, польза. Еще какая польза? Примеры для нас очень важные. Из этой истории того, каким должен быть мусульманин, несмотря ни на что, что он должен держаться за свою религию. Не как делают многие люди. Видят от мусульман какое-то невнимание или какую-то холодность и оставляют мечеть, или оставляют салафия, или оставляют вообще ислам, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. То есть для них это становится что? Искушением. Какое-то искушение, какая-то фитна, и они оставляют. Сколько людей были? Мы ушли. Мы не захотели салафия, путь салаф, потому что кто-то что-то как-то с ними как-то поступил. Здесь, вот в этой истории был пример. Это было великое испытание для Кабда ибн Малика в частности. В частности, в чем выражалось это испытание? Что когда дошло уже до своего пика, не разговаривали мусульмане, жене было сказано что? Оставить его. Не развод, нет, но оставить, не общаться с ним. В это время приходит письмо. Письмо от кого? От царя Гассанидов. Гассаниды, Гассан, это кто? Такие племена, они, в общем-то, арабы, но они христиане, они подчинялись византийцам. Приходит от них письмо Кабда ибн Малику. В этом письме сказано: «Инна балагана анна сахибак джафак». Дошло до нас, что стал черств к тебе твой товарищ. То есть стал относиться к тебе плохо. Или каляк, стал тебя ненавидеть, что он бойкотирует тебя, что наставил тебя. Приходи, приезжай к нам, присоединись к нам, и мы утешим тебя. Мы сделаем тебя равным себе. Приходи к нам, мы сделаем тебя подобным нам. То есть сделаем тебя царем. Представьте, Кабда ибн Малику приходит такое письмо в разгар вот этого бойкота, когда все отвернулись. Каково положение человека? Он даже в мечеть уже перестал ходить. Почему? Потому что не по силам, не в силах было идти из-за того, что люди не разговаривали с ним, не здоровались с ним. Это страшно. Это на протяжении скольки дней? А? Да, 50 дней. И вдруг приходит это письмо от этого царя Гассанидов, который зовет к себе и говорит, что-то твой товарищ дошло до нас, плохо стал к тебе относиться. Твой товарищ имеет в виду кого? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь указание на что? Что они, неверующие, это мы зря думаем, что они не обращают внимания на то, что мы делаем и в каком положении находимся. Нет. Они внимательны ко всему, что с нами происходит. Что в нашей среде происходит? Какие у нас движения происходят, как мы друг к другу относимся. Зорко следят за всем, и ждут случая использовать какие-то наши промахи. Посмотрите, тут же он узнает этот, король Гассанидов узнает про то, что вот так вот бойкот. Кабу ибн Малику, и зовет его к себе, и вот они пользуются потом такими ситуациями, чтобы как-то мусульман искушать и отвращать их от прямого пути, избивать их с прямого пути. Поэтому мы должны быть осторожными. Это была действительно фитна, большая фитна, большое искушение, испытание для Кабы ибн Малика. Что он сделал в этой ситуации? Он проявил вот эту стойкость по милости Аллаха Субхану ва Тааля. Он взял этот лист, на котором было это письмо, и сжег это в печи, возненавидя это, возненавидя то, что было в этом письме. И почему сжег? Чтобы это письмо к себе не привлекало его больше. Его к себе никогда не привлекало, и в будущем не могло как-то повлиять на него и взять над ним верх. Чтобы он не искусился и не поддался, что вот этому приглашению потом. Вот это вот иман. И это было, конечно, великое испытание. Итак, возвращаемся к ифшау-салам. В общем, что ифшау-салам – это то качество, которое присуще натурам благородным. Это из благородного приличия, это из муруа. Салям распространяется, что в отношении всех мусульман даешь приветствие, даже если это что? Грешный мусульманин, если только не показан в данном случае, что хаджар, бойкот, когда мы сказали, делает открыто какой-то страшный грех, и это вредит обществу. И есть польза в том, чтобы делать бойкот. Может быть, он сам как-то образумится, что, или это послужит, что остраской для других. Что касается не мусульман, то приветствуем ли мы их миром первыми, говорим ли мы салам алейкум первыми, нет. Потому что пророк алейхиссалям сказал, это вдоль ягуду, аля насара бисалам. Не приветствуйте первыми иудеев и христиан салямам. Поэтому это харам, приветствовать их салямам. Это иудеи и христиане, тем более, что другие неверующие, другие группы. Если же они нас приветствуют салямом и говорят нам салам алейкум, то мы тогда отвечаем, что алейкум ассалам. Те, которые говорят, что нужно говорить алейкум, это на самом деле слабое мнение, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва иза хуйитум битахия, фахайю би ахсана минха ва руддуха». А если приветствуют вас приветствием, то приветствуйте лучшим, чем это, или подобным. То есть минимум ваджиб, что ответить подобным. И если неверующий говорит тебе четко «Ассаламу алейкум», то говоришь ему, что «Алейкум ассалам». А хадис, что пророк алейхиссалям сказал, говорите «Алейкум». Почему? Потому что иудеи говорили вместо «Ассаламу алейкум» «Сам алейкум», то есть «Смерть вам». Поэтому пророк алейхиссалям так учил отвечать. «Ва алейкум» и вам. Это в хадисе ибн Умара четко разъясняется, сказано, пророк алейхиссалям говорит, поистине иудеи, когда они приветствуют вас, то говорят «Ассам алейкум», «Ассам алейкум», «Факуль ва алейкум». Говорите, что «Ва алейкум». Хорошо. А если, может быть, какая-то проблема большая для человека из-за того, что не приветствует неверующего первым салямом. У нас, предположим, здесь, может быть, не будет проблемы, да, не принято, потому что тут можешь сказать «здрасте», и, в принципе, все нормально. Где-то в каких-то обществах они ждут, чтобы им было сказано именно «салям алейкум». Как быть в таком случае? Они ждут именно «салям». И здесь сталкивались некоторые братья с такими сложными случаями, когда именно что ждали от них «салям». Как в таких случаях быть? Если действительно может быть какая-то фитна, действительно какое-то... какие-то вредные, серьезные последствия. Мы все равно не говорим им «салям алейкум», потому что это запрещено. Запретил пророк алейхиссалям, это харам. А можно сказать, как, например, «ассалам аля манитаба аль-худа». Как сказал пророк алейхиссалям в письме к правителям. «Ассалам аля манитаба аль-худа». Мир тем, которые последовали прямым путем. Хамдулилля. Шейх ибн Усаймин, рахимаху тааля, говорит о том, что талабатуль-ильм очень часто не распространяют «салям» в среде друг друга. Почему? Потому что они считают так, ну мы же и так друг к другу хорошо относимся, мы все любим друг друга. То есть это то, что в сердцах есть, оно уже не нуждается в выражении каком-то, что внешнем, в словах. Это неправильно. Это приказ пророка алейхиссалям распространять салям. Турабулин первый, кто должен это делать, во-первых. Во-вторых, это та вещь, которая сплачивает мусульман. Это дуа за мусульманина. И если люди оставляют салям, это ведет потом что к отдалению их друг от друга. И шейх Мусамин, рахмаллаху тааля, в своем шархе предостерегает от вот этой вещи, которая получила распространение, особенно в наши времена, когда разделились тулябу аль-ильм на джаматы, на какие-то группы. И каждый джамат фанатично предан своему джамату, своему там какому-то кругу, своему шейху, своей группе. И бойкотируют друг друга и не здороваются друг с другом из-за каких-то вопросов, которые на самом деле что являются частными вопросами, из-за каких-то разногласий, которые являются что частными разногласиями, бойкотируют друг друга и не приветствуют друг друга. И шейх говорит, «Фа хаза галатун азим», это великая ошибка.